Астрид Линдгрен. «Братья львиное сердце». Повесть-сказка из книги «Братья львиное сердце» и другие сказочные повести о добре и зле. Перевод со шведского Беляковой и Брауде для среднего и старшего школьного возраста. Москва. Астрель. 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.